глаз над Эдемом прозвучавший, чует платье на кровати сквозь яблоневый запах. Что он мне ответил? Не забудьте, ему тогда всего 17. Мама, — отвечает он мне, — эти губы и так там частенько. А Джеральд, знай, принимает царственные позы и сквозь ресницы дарит взором сразу двух или трех из них, и те, тая от восторга, ласточками реют у ресниц. Шериф мне. Интересно, сколько этому... Обещаешь мне заботиться о Бенджи и о папе? Ты, Кэдди, уж помалкивай о Бенджи и о папе. Много ты о них думала. Обещай мне. Ты уж о них не тревожься. Сама хороша, уезжаешь. Обещай. Я больна, ведь ты должен обещать. Анекдот у веков. Но, впрочем, он всегда считал, что миссис Бленд для своих лет отменно сохранилась. А Джеральда она не иначе, как для какой-нибудь герцогини в соблазнителе готовит. Шрива она называет этот толстый канадский юнец. Дважды, даже не спросив меня, пыталась нас со Шривом расселить. Один раз меня затевало переселять, а второй... Шриф открыл дверь. В сумраке лицо его, как тыквенный пирог. Ну что ж, простимся навеки. Жестокая судьба нас властно разлучить, но я никогда не полюблю другого, никогда. Не пойму, о чем это ты, о жестокой судьбе, облаченной в 8 ярдов абрикосовой расцветки шелка и влачащей на себе больше металла в расчете на фунт живого веса, чем галерный кандальник, о полной владелице и собственнице непревзойденного и образцового хлыща, какими блистала преснопамятная конфедерация. И рассказал мне, как она ходила к Проктору, чтобы Шрива отселили от меня, и как Проктор оказался низок и упрям, и ответил, что сперва надо Шрива спросить о согласии. Проктор — административная должность при университете. Тогда она предложила, чтобы он тут же послал за Шривом и покончил с этим делом, а Проктор отказался, и теперь она со Шривом еле здравствуется. — Я взял себе за правило, — сказал Шриф, — не отзываться дурно о женщинах, но у этой дамочки такое обилие сучьих повадок, как ни у одной другой на всем пространстве штатов и доминионов. А теперь там на столе собственноручное письмо, приказ цвета и запаха орхидей. Если б ей сказали, что я чуть не под самым окном прошел, зная, что оно лежит там, и не зашел, достопочтенная сударыня! Я не имел еще возможности прочесть ваше послание, но заранее прошу простить, что не смогу присутствовать ни на сегодняшнем, ни на вчерашнем, ни на завтрашнем, ни на... поскольку помню, что на очереди теперь повесть о том, как Джеральд спустил своего нигера с лестницы, и как тот просил и молил, чтобы его определили в семинарию, только бы ему остаться близ хозяина, близ масса Джеральда, и как в слезах бежал он рядом с экипажем всю дорогу до вокзала, провожая масса Джеральда. Я уж подожду до следующей басни про того мужа лесоруба, что с дробовиком явился к черному крыльцу, а Джеральд сошел к нему, переломил ружье напополам, вернул обломки, вытер руки шелковым платком и бросил платок в огонь. Это я слышал всего только дважды. Застрелил его сквозь. Я видел, как вы вошли сюда, и, улучив удобную минуту, последовал примеру. Нам не худо бы сойтись покороче. Сигару? Спасибо, не курю. Да. С моей студенческой поры там немало должно быть перемен. Не возражаете, я закурю? Курить. Благодарю. Я много слышал. Полагаю, матушка ваша не рассердится, если мы эту спичку в камин. Много слышал о вас от Кэндиси. Во Френч-Лике вы у нее с языка не сходили. Я не на шутку приревновал даже. Что это у нее за Квентин? Думаю себе. Надо бы взглянуть, что за чудо-юдо такое. Потому что, не скрою, я по уши врезался в эту девчушку с первого же взгляда. Мне и в голову не пришло, что она про брата. Про мужа и то столько не говорят. Прям свет клином сошелся на Квентине. Может быть, закурите все же? Я не курю. В таком случае настаивать не буду. А сигары неплохие. Обходятся мне в $25 сотня оптом. Беру у одного приятеля в Гаване. Так полагаю, перемен там в Гарвардском немало. Я все собираюсь туда съездить, да никак не получается. 10 лет уже как впрягся в дело. Отлучиться из банка могу только летом, когда в университете никого. С возрастом взгляды меняются. Чему придавал значение, будучи студентом, о том с годами, сами понимаете. Расскажите мне, как там теперь. Я не собираюсь говорить ни отцу, ни маме, если вы насчет того забеспокоились. Не собираетесь? Не соби... Ах, вон о чем вы! Да ну, как будто мне не все равно, скажете или не скажете. Неудачно тогда получилось. Но вы понимаете, что это не уголовное преступление? Не я первый, не я последний. Просто мне не повезло. Возможно, вы удачливей. Вы лжете. Не горячитесь. Я не собираюсь выведывать секреты и не в обиду говорю. Понятно, что юнцу вроде вас вещь такого рода кажется весьма серьезной, но пройдет 5 лет. Шулерство есть шулерство, и не думаю, чтобы в университете меня научили иначе на это смотреть. Ну, у нас разговор пошел прям как в театре. Вы на драматическом семинаре, должно быть, отличаетесь. Что ж, вы правы, не стоит им об этом говорить. Кто старое помянет, тому глаз вон, так ведь? Незачем нам портить отношения из-за безделицы. Вы мне нравитесь, Квентин, и наружность ваша нравится. Вас не спутаешь со здешними провинциалами. Я рад, что мы теперь на коротке. Я вашей матушке обещал кое-что сделать для Джейсона, но я и вам не прочь содействовать. Для Джейсона и здесь вполне подходяще, а вот для молодого человека вашего калибра в этой дыре перспектив ни малейших. Спасибо. Вы держитесь лучше Джейсона. Он вам больше подойдет. Я сам жалею о той истории, но ведь я тогда младенцем был и матери, как ваша, не имел. Некому было научить меня высшим тонкостям. Если вы скажете ей, то причините только напрасную боль. Да, вы правы, незачем об этом знать ни им, ни Кэндиси. Я сказал ни отцу, ни маме: послушайте, мальчик, взгляните на меня и на себя. Сколько, думаете, минут вы против меня продержались? А мне и не понадобится долго, если вы такой же боксер, как студент. Попробуйте, узнаете, сколько продержусь. Ох, молокосос, напросишься. Давайте, пробуйте. Мой бог, сигара! Что бы ваша матушка сказала, если бы я прожег ей каминную доску? Вовремя успел. Послушайте, Квентин, мы вот-вот учиним такое, о чем после оба будем сожалеть. Вы мне по душе. Понравились с первого взгляда. Я сразу подумал, кто б этот Квентин ни был, а парень он, должно быть, первый сорт, раз Кэндиси так о нем. Вы меня послушайте. Я уже 10 лет вращаюсь в деловом мире. В реальной жизни эти вещи не столь важны. Сами убедитесь. Давайте столкуемся, мы же свои люди, оба гарвардцы. А неузнаваем, должно быть, стал старик-университет. Нет в мире места лучше для молодежи. Непременно сыновей своих туда пошлю, пусть за меня доучатся. Да погодите уходить. Давайте обсудим здраво. Я всей душой за то, чтобы у молодого человека были благородные идеалы. Пока он учится, это ему на пользу. Характер формируется, традиции там всякие студенческие. Но когда потом выходишь в жизнь, то приходится рвать свой кусок всеми способами, потому что видишь ведь, что и все, черт их дери, то же самое делают. Ну, давай руку. И кто старое помянет? Ради матушки твоей. Вспомни, какое у нее здоровье. Да не прячь руку. Смотри, вот. Новенькая, без пятнышка. Как воспитанница вчера только из монастыря. Ни единой складочки, взгляни-ка. К черту ваши деньги. Да ну брось. Я теперь ведь тоже член семьи. Знаю, как оно у молодых людей. Расходов личных куча, а из папаши выжать монету непросто. Сам был таким не так давно. Теперь-то я остепенился, женюсь вот. В Гарвардском особенно на этот счет. Да ну же, не дури, ты меня слушай. Вот сойдемся как-нибудь потолковать по душам, я тебе расскажу про вдовушку одну там, в городе. Я и это уже слышал. Не суйте ваши чертовы деньги. Ну, ты считай, что берешь их взаймы. Зажмурь глаза, разбогатеешь на полсотни. Не суйте руки. Уберите сигару с камина. Ну и черт с тобой, рассказывай. Много этим возьмешь. Только такой дурень, как ты, не способен понять, что обе они с матушкой у меня вот так в руках. И нечего тут братиком-молокососом с башкой, набитой благородной спесью. Тоже нашелся рыцарь Галахад. Мне твоя матушка тебя описала. О, входи, дорогая, входи. Мы тут с Квентином знакомство укрепляем разговором, ведем о Гарвардском. Что, соскучилась о благоверном своем? Рыцарь Галахад в легендах артуровского цикла, благороднейший рыцарь круглого стола, которому было дано узреть чудеса святого Грааля, священной чаши, которая идентифицируется с чашей крови Христовой и кубком причастия. Герберт, оставь нас одних на минуту. Мне надо поговорить с Квентином. Да входи же, входи. Поболтаем все втроем интимно. Я как раз говорил Квентину, оставь нас, Герберт, на минуту. Ну что ж, пожалуйста. Захотелось, значит, сестричке с братцем еще раз повидаться. Вы бы убрали сигару с камина. Прав, как всегда, мой мальчик. Ну, надо топать, раз велят. Сейчас, Квентин, самое их время помыкать нами. Но подождем до послезавтра и услышим. Разреши, муженек дорогой. Не так ли, дорогая? Ну, поцелуй же. Перестань. Прибереги до послезавтра. Тогда уж я потребую с процентами. Не позволяй тут Квентину начинать, чего кончить не сможет. Кстати, рассказывал ли я Квентину, как у одного был болтливый попугай и что с ним приключилось? Печальная история и поучительная. Напомни, расскажу. Ну, пока, до встречи на страничке юмора. — Ну? — Ну? — Что ты еще затеял? — Ничего. Ты опять в мои дела суешься? Мало тебе того, что было прошлым летом? У тебя жар, Кэдди. Ты больна. Чем ты больна? Больна и все. И к доктору нельзя. Застрелил его голос сквозь. Но не за этого прохвоста, Кэдди. Время от времени река скользила вдалеке,